Я хотел добиться того, чтобы Ленин на экране вызвал всенародную любовь. Вот была моя, пожалуй, главная, генеральная и единственная задача. Но раскрыть его как мыслителя на протяжении картины невозможно, да и там не та ситуация. Раскрыть всю его политическую разностороннюю деятельность тоже на протяжении тех 10 дней, которые охватывает сценарий, трудно. Можно показать одержимость идей, страстную волю к осуществлению восстания. Но ведь это только частица Ленина. Но вот это, чтобы был человек, который бы привлек к себе миллионы сердец, мне казалось это самым важным. И Щукин разделил со мною вот эту мою убежденность. Щукин с невероятной силой, выполняя роль, как-то совершенно по-особому, и так, что я не видел у других актеров этого никогда, подходил к этой роли. Знаете, с того момента, когда он был загримирован, он уже держал себя все время так, чтобы никак не скомпрометировать образ, в котором он находился. Он так шел по коридору, как Ленин, так входил в павильон. Когда первый раз мы снимали громадную массовку, выход Ленина на трибуну в Смольном, и, значит, всегда ведь я знаю, первые репетиции бывают неудачные, работают кое-как. Я прошел один раз, сказал массовке, что надо делать, а потом попросил Щукина пройти. И когда вышел Щукин, вот этой энергичной ленинской походкой, вот так как-то неся себя как-то по-особенному, весь зал, вся тысяча человек, они встали как один, раздался такой рев восторга, многие плакали, глядя на него. Я кричал: стоп, стоп, у нас не было ни пленка заряжена, свет не горел. В общем, пропадал потрясающий дубль, когда они впервые увидали Щукина. Но меня никто не слышал и не слушался. Щукин прошел на трибуну, овации продолжался, надеялся, может быть, 10-12 минут. Когда кончилось, я был уже весь мокрый от отчаяния, потому что второй раз это не получится. Уже второй раз это уже будет нарочно. И с тех пор, когда надо было Ленину появиться в обстановке массовой сцены, репетировал я или кто-нибудь еще, а он выходил сразу, и мы сразу снимали, без репетиции. Я считаю, что задача картины не изложить какой-то исторический случай или показать там мастерство режиссера или актера. Задача привлечь сердца. Вот к этому человеку, мне кажется, это самое главное.